Лесу было несколько тысяч десятин, и лесное хозяйство устроено и ведено было с редкою аккуратностью. У него одного в той стороне устроен был паровой пильный завод, и всем заведовал, над всем наблюдал сам Тушин. В промежутках он ходил на охоту, удил рыбу, с удовольствием посещал холостых соседей, принимал иногда у себя и любил изредка покутить, то есть заложить несколько троек, большую частью горячих лошадей, понестись с ватагой приятелей верст за 40 к дальнему соседу и там пропировать суток трое, а потом с ними вернуться к себе и поехать в город, возмутить тишину сонного города такой громадной пирушкой, что дрогнет все в городе, потом пропасть месяца на три у себя, так что о нем ни слуху, ни духу. Там он опять рубит и сплавляет лес, или с двумя егерями разрезывает его вдоль и поперек. Не то объезжает тройки купленных на ярмарке новых лошадей, или залезет зимой в трущобу леса и выжидает медведя, колотит волков. Не раз от этих потех Тушин недели по три лежал с завязанной рукой, с попорченным ухарской тройкой плечом, а иногда с исцарапанным медвежьей лапой лбом. Но ему нравилась эта жизнь, и он не покидал ее. Дома он читал у Вражи по агрономической и вообще по хозяйственной части, держал сведущего немца, специалиста по лесному хозяйству, но не отдавался ему в опеку, требовал его советов, а распоряжался сам с помощью двух приказчиков и артелью своих и нанятых рабочих. В свободное время он любил читать французские романы. Это был единственный оттенок изнеженности в этой, впрочем, обыкновенной жизни многих обитателей наших отдаленных углов. Райский узнал, что Тушин встречал Веру у священника и даже приезжал всякий раз нарочно туда, когда узнавал, что Вера гостит у попадьи. Это сама Вера сказывала ему. И Вера с попадьей бывали у него в усадьбе, прозванной «Дымок», потому что издали с горы в чаще леса она только и подавала знак своего существования, выходившим из труб дымом. Тушин жил с сестрой, старой девушкой Анной Ивановной, и к ней ездили Вера с попадьей. Эту же Анну Ивановну любила и бабушка, и когда она появлялась в город, то Татьяна Марковна была счастлива. Ни с кем она так охотно не пила кофе, ни с кем не говорила так охотно секретов, находя, может быть, в Анне Ивановне сходство с собой в склонности к хозяйству, а больше всего глубокое уважение к своей особе, к своему роду, фамильным преданиям. О Тушине с первого раза нечего больше сказать. Эта простая фигура как будто вдруг вылилась в свою форму и так и осталась цельную, с крупными чертами лица, как и характера, с неразбавленным на тонкие оттенки складом ума, чувств. В нем все открыто, все сразу видно для наблюдателя, все слишком просто, не заманчиво, не таинственно, не романтично. Про него нельзя было сказать «умный человек», в том смысле, как обыкновенно говорят о людях, замечательно наделенных этой силою. Ни остроумием, ни находчивостью его тоже упрекнуть было нельзя. У него был тот ум, который дается одинаково как тонко развитому, так и мужику, ум, который, не тратясь на роскошь, прямо обращается в житейскую потребность. Это больше, нежели здравый смысл, который иногда не мешает хозяину его, мысля здраво, уклоняться от здравых путей жизни. Это ум не одной головы, но и сердца, и воли. Такие люди не видны в толпе. Они редко бывают на первом плане. Острые и тонкие умы с бойким словом часто затмевают блеском такие личности. Но эти личности большую частью бывают невидимыми вождями или регуляторами деятельности и вообще жизни целого круга, в который поставит их судьба. В обхождении его с Верой Райский заметил уже постоянное монотонное обожание, высказывавшееся во взглядах, словах, даже до робости, а с ее стороны монотонное доверие, открытое теплое обращение. И только. Как ни ловил он какой-нибудь знак, какой-нибудь намек, знаменательное слово, обмененный особый взгляд, ничего. Та же простота, свобода и доверенность с ее стороны, тоже проникнутая нежностью, уважение и готовность послужить ей как медведь со стороны Тушина, и больше ничего. Опять не он. От кого же письмо на синей бумаге? «Что это за лесничий?» — спросил на другой день Райский, забравшись пораньше к Вере. «И что он тебе?» «Друг», — отвечала Вера. «Это слишком общее, родовое понятие. В каком смысле, друг?» «В лучшем и тесном смысле». «Вот как? Не тот ли это счастливец, на которого ты намекала и которого имя обещала сказать?» «Когда?» «А до твоего отъезда». «Что-то не помню». «Какой счастливец? Какое имя? Что я обещала?» «Какая же у тебя дурная память? Ты забыла и письмо на синей бумаге?» «Да-да, помню. Нет, брат, память у меня не дурна. Я помню всякую мелочь, если она касается или занимает меня. Но признаюсь вам, что на этот раз я ни о чем не думала. Мне в голову не приходил ни разговор наш, ни письмо на синей бумаге». «Не я сам, может быть?» Она улыбнулась и кивнула в знак согласия головой. «Весело же должно быть тебе там». «Да, мне там было хорошо», — сказала она, глядя в сторону рассеянно. «Никто меня не допрашивал, не подозревал. Так тихо, покойно. И притом друг был подле». Она опять кивнула утвердительно головой. «Да он, этот лесничий?» — скороговоркой спросил Райский и поглядел на Веру. Она не слушала его. За ее обыкновенной вседневной миной крылась другая. Она усиливалась и притом с трудом скрадывать какое-то ликование, будто прятала блиставшую в глазах, в улыбке зарю внутреннего удовлетворения, которым, по-видимому, не хотела делиться ни с кем. Трепет и мерцание проявлялись реже, недоверчивых и недовольных взглядов незаметно, а в лице, во всей ее фигуре, была тишина, невозмутимый покой. В глазах появлялся иногда луч экстаза, будто она черпнула счастье. Райский заметил это. «Что это за счастье? Какое и откуда? Уже ли от этого лесного друга?» — терялся он в догадках. «Но она не прячется, сама трубит об этой дружбе. Где же тайна?» «Ты счастлива, Вера?» — сказал он. «Чем?» — спросила она. «Не знаю, но как ты не прячешь свое счастье, оно выглядывает из твоих глаз». «В самом деле?» — с улыбкой спросила она, и с улыбкой глядела на Райского, и все задумчиво молчала. Ей не хотелось говорить. Он взял ее за руку и пожал. Она отвечала на пожатие. Он поцеловал ее в щеку, она обернулась к нему, губы их встретились, и она поцеловала его, и все не выходя из задумчивости. И этот так долго ожидаемый поцелуй не обрадовал его. Она дала его машинально. «Вера, ты под наитием какого-то счастливого чувства, ты в экстазе», — сказал он. «А что?» Вдруг спросила она, очнувшись от рассеянности. «Ничего, но ты будто одолела какое-то препятствие, не то победила, не то отдалась победе сама, и этим счастлива. Не знаю что, но ты торжествуешь. Ты, должно быть, вступила в самый счастливый момент». «Ах, как еще далеко до него!» — прошептала она про себя. «Нет, ничего особенного не случилось», — прибавила она вслух, рассеянно, стараясь казаться беззаботной, и смотрела на него ласково, дружески. «Так ты очень любишь этого лесничего?» «Да, очень», — сказала она. «Таких людей немного. Он из лучших, даже лучший здесь». Опять ревность укусила Райского. «То есть лучший мужчина, рослый, здоровый, бури ему нипочем, медведей бьет, лошадьми правит, как сам Феб, и красота, красота!» Феб — второе имя, светлый, Аполлона, как бога солнца и света. «Гадко, Борис Павлович, тебе досадно, что не сводят с пьедестала любимого человека?» «Какого любимого человека? Ведь он герой тайны и синего письма. Скажи, ты обещала?» «Обещала? Ах, да, да, вы все о том. Да, он, так что же?» «Ничего», — сильно покрасневши сказал Райский, не ожидавший такого скорого сюрприза. «Сила-то, мышца-то, рост», — говорил он. «А вы сказали, что страсть все оправдывает». «Я и ничего», — с судорогой в плечах произнес Райский. «Видишь, покоен. Ты выйдешь за него замуж?» «Может быть». «У него, говорят, лесу на сколько-то тысяч». «Гадко, Борис Павлович». «Ну, теперь я могу и уехать». Он высунулся из окна, кликнул какую-то бабу и велел вызвать Егорку. «Принеси чемодан с чердака ко мне в комнату. Я завтра еду», — сказал он, не замечая улыбки Веры. «Что ж, я очень рад», — злым голосом говорил он, стараясь не глядеть на нее. «Теперь у тебя есть защитник, настоящий герой с ног до головы». «Человек с ног до головы», — повторила Вера, — «а не герой романа». Да вяжутся ли у него человеческие идеи в голове? Нимврод, этот прототип всех спортсменов, и Гумбольдт, оба люди, но между ними... Нимврод, по библейскому преданию, один из ближайших потомков Адама, мощный зверолов. Гумбольдт, речь идет, по всей вероятности, об Александре Гумбольдте, 1769-1859, ученом, естествоиспытателе и путешественнике. «Я не знаю, какие они были люди, а Иван Иванович — человек, какими должны быть все и всегда. Он что скажет, что задумает, то и исполнит. У него мысли верные, сердце твердое, и есть характер. Я доверяюсь ему во всем. С ним не страшно ничто, даже сама жизнь». «Вот как? Особенно в грозу и с его лошадьми», — насмешливо добавил Райский. «И весело с ним?» «Да, и весело. У него много природного ума и юмор есть. Только он не блестит, не сорит этим везде».